«Я полагаю, что большинство из них остались во флоте», — предположил Эриксон. «Все до единого». Это обстоятельство доставляло мне в то время немало беспокойства. «Как так? Мне казалось, вам должно было польстить, что в конце концов они приняли вашу точку зрения». «Вероятно. Если бы только я искренне верил, что мне удалось их переубедить. На самом же деле я знал о том, что некоторые из капитанов были решительно настроены против моих планов. Если бы несколько кораблей вышли тогда из состава флота, я мог бы обманывать себя мыслью, что те, кто остался, разделяли мою точку зрения. В действительности меня не покидало сознание того, что среди капитанов у меня имелись серьезные оппоненты. И что в любой момент могут вспыхнуть беспорядки». «И беспорядки были?» – поинтересовался Эриксон. «Были и есть сейчас», – ответил Тамбу. «Если вам нужны конкретные примеры, обратитесь к архивам вашей службы новостей. Каждое столкновение между отдельными кораблями, имевшее место за последние 3 года, явилось следствием нарушения приказа чьей-либо стороны, либо в нашем флоте, либо во флоте Альянса». «Я еще раз повторю свое прежнее утверждение. Ни я, ни Верховное командование Альянса не хотим, чтобы наши корабли сражались друг с другом. Мы извлекаем значительную выгоду из существующего положения вещей. И любая битва, выигранная или проигранная, обходится слишком дорого». «Но Альянс был специально создан для того, чтобы уничтожить ваш флот», — возразил репортер. «Они, как и мы, были созданы для того, чтобы защищать планеты», — уточнил Тамбук. «Сначала они полагали, что смогут лучше справиться со своей задачей, если уничтожат нас. Но, как я и предсказывал, они очень быстро поняли, что это им не по силам. И тогда они перешли к превентивному патрулированию». «Как раз эту последнюю деталь вы не предвидели», — заметил Эриксон прямо. «Насколько я помню, вы пророчили им самороспуск». «Откровенно говоря, я и не думал, что у них хватит ума приспособиться к ситуации», — признался Тамбу. «Конечно, это извечная ошибка недооценивать своего противника. В данном случае, однако, считайте это просчетом, не имеющим никакого реального значения. Обитаемая Вселенная достаточно велика, чтобы в ней нашлось место для обоих флотов. Особенно теперь, когда командование Альянса вняло доводом разума и отказалась от роли агрессора». «Похоже, вы уж очень уверены в себе». «Вот как?» «Да, пожалуй, вы правы. Это привычка, которую я успел выработать за долгие годы. Как часто мне приходилось быть столь же уверенным в себе, каким я кажусь со стороны. Наверное, это необходимо любому человеку, облеченному властью», добавил репортер. «Безусловно. Ничто так не приближает беду, как паника среди экипажа, и ничто не может вызвать панику так быстро, как страх или неуверенность в вышестоящем начальнике. Чем выше вы находитесь на иерархической лестнице, тем более уверенным в себе вы должны выглядеть. Казаться непогрешимым входит в мои обязанности как главы флота. И все же, вы сами не раз признавали, что склонны к ошибкам». «Быть непогрешимым и казаться непогрешимым – далеко не одно и то же, мистер Эриксон. Хотя огромный груз ответственности постоянно давит на меня и требует непогрешимости в словах и поступках. К счастью, на деле бывает вполне достаточно просто сохранять ее видимость». «Между прочим», – осторожно добавил Эриксон, – «я должен признаться, что еще до того, как мне представился случай лично беседовать с вами, я никогда не мог отделаться от мысли, каким суровым испытанием является, по сути дела, ваше положение. Все, о чем вы рассказывали мне до сих пор, свидетельствует о том, что вам приходилось непрерывно затрачивать массу нервной энергии. Я не могу понять лишь одного. Как вы это выдерживаете? Как вам удается справляться с бесконечным давлением?» «Ответ на ваш вопрос очень прост, мистер Эриксон», — отозвался Тамбу небрежным тоном. «Вы заблуждаетесь на мой счет. Для того, чтобы выжить в нашем мире и сохранить при этом в целостности и неизменности свое тело и душу, нужно быть сверхчеловеком. А я, как уже неоднократно пытался вас уверить, лишь обыкновенный человек. И часто это причиняет мне боль.